Глава 12. По второму кругу. Утро следующего дня началось с телефонных звонков. Первый был сделан Колосовым в РУБОП, начальнику аналитического спецотдела А Геннадию Обухову. С Обуховым отношения всегда были архисложными, хотя их пути неоднократно пересекались, Никита не помнил дела, которое они с начальником спецотдела А вели бы тихо-культурно, без взаимных претензий и дележки полномочий. Правило было такое, что Обухов никогда бескорыстно коллег из отдела убийств не выручал, к любой самой ничтожной информации относился ревниво и пристрастно и просто обожал делать вид, что знает ровно на 200% больше того, что изложено в официальной аналитической справке. В свою очередь, Колосов терпеть не мог кланяться в ноги этому всезнайке и предпочел бы сидеть на голодном информационном пайке, чем обращаться за справкой к Обухову. Однако случались и исключения. Таким и был день 9 января, бывшее кровавое воскресенье, в который Обухова угораздило родиться. Не поздравить коллегу в такой день было, по крайней мере, невежливо. Никита позвонил ранехонько, и Обухов вроде даже обрадовался. Никита пожелал ему счастья, здоровья, успехов, быстрого продвижения по службе, генеральских погон, персонального «Вольво» с мигалкой, должность замминистра и в перспективе бронзового бюста перед парадным подъездом Академии МВД. Обухов, казалось, смутился. «Восхищен, смят, раздавлен великодушием», — промурлыкал он в трубку. «Погоди салфетку, возьму стереть слезы умиления». «У тебя по казино на Рублевке, что Красный Маг зовется. Данные есть?» — спросил Колосов. Воцарилась гробовая тишина, а потом Обухов ответил что-то вроде «Мать командирша, я так и знал». Наступил опасный момент. Хрупкая связь могла просто оборваться, и Никита решил брать крепость штурмом. «Мы тут, Гена, в отделе с ребятами посоветовались, решили подарок тебе преподнести. Убийство тут на Рождество было в этом Красном Маге. Мы надеемся, дело с перспективой. Как же ты в стороне останешься? Вот, посоветовались, и я решил. Наш славный коллектив авансом уже вынес тебе благодарность с занесением в личное дело за активную, оперативно оказанную помощь. Приказ у меня на столе. Сейчас шеф подмахнет и в кадры. Так что сам понимаешь, Гена, такое доверие товарищей надо оправдывать». «Кого в казино замочили?» «Служащего одного, старичка». «А что тебя конкретно интересует по Красному Маку?» Колосов насторожился. Голос Обухова был удивительно серьезен. «Да все. Все, что есть, весь банк, если, конечно, вы им располагаете». «Ладно, я перезвоню». Никита просто дара речи лишился от такой сговорчивости. «Все знают, у Генки Обухова зимой снега не выпросишь, не то что секретных данных, а тут...» «Онемел, что ли, от счастья?» — хмыкнул Обухов в трубку. «Я сказал, перезвоню. И даже, наверное, сегодня. Будь здоров». «До свидания. Еще раз днем рождения тебя. Колосов дал отбой, вот тебе и мать командирша». «Что-то тут кроется. Если уж Обухов снизошел, то...» «Нет, но насколько все же загадочные люди, родившиеся в кровавое воскресенье». Следующий звонок был Ивану Бендюжному, в Скоробеевское отделение. Бендюжный был, слава богу, на месте и еще трезвый. Колосов поинтересовался, как дела у задержанного Майского. Один он в камере кукует или в хорошей компании? «Сидит наш с ним», — хмуро доложил Бендюжный. «И какие новости?» «Да ну», — Бендюжный был настроен пессимистично. «Какие там новости, Никита? Ломки у Майского нет и не было. Значит, сам порошок не принимает, но выходит сбытчик». «А насчет убийства?» «Насчет убийства молчит, а так нет, очень даже разговорчивый. Стихи все вслух читает Маяковский, сокамерники обижаются, спать мешает». «А он что, правда поэт?» — спросил Колосов. «Нашему сказал, тексты, мол, пишет к песням. Для рок-групп. Наш характеризует, ничего, парень, бывалый, тертый, веселый. Не унывает, в общем. Там у него срока еще неделя, может, что и переменится», — обнадежил Бендюжный. «Это вряд ли», — возразил Никита и рассказал Бендюжному о результатах баллистической экспертизы, в частности, о данных по пистолету швейцара Пескова. «Он уволился из казино. Или, скорее всего, его уволили, так что будь другом, Иван, разыщи его. Мне с ним поговорить нужно еще раз срочно». «А чего его искать, раз он уволился? Приезжай, нагрянем прямо домой». Бендюжный был человеком дела. «Где участок у него со стройкой, я знаю, а если там нет, к сестре его поедем». Колосов решил, что Бендюжный прав. На улице было очень холодно. Ночью неожиданно ударил такой мороз, что стало ясно. Все разговоры о глобальном потеплении – жалкая ложь. Мерзли ноги, мерзли руки, коченели уши. Колосов, битых четверть часа, не мог отъехать от здания главка. Машина никак не заводилась. Наконец мотор чихнул и завелся. Тронулись. А спустя еще полчаса тесная, забитая транспортом, окоченевшая Москва кончилась и началась область. Солнце было ослепительно ярким и красным, как алкоголик. Снег на обочине смахивал набитое стекло, а дальше на полях был белым и чистым и сверкал так, что болели глаза. И чем дальше от Москвы, тем больше было снега, тем длиннее и гуще были тени от елей на дороге, тем громче и веселее каркало на телеграфных столбах озябшее воронье. Колосов даже порадовался, что смылся из главка в эту холодную чистоту, в этот обжигающий антарктический пейзаж. Бендюжного он забрал из отделения, они направились в поселок Верхние Чистцы, где жила семья Песковых. Чистцы слыли старым дачным местом. В последние годы вместо покосившихся бревенчатых дачек здесь появилось немало новеньких кирпичных домов под добротными железными крышами. Обитатели Чистцов строились, причем стройка кипела даже зимой. 18-й участок располагался на самой окраине за высоким дощатым забором. Дом за забором был уже полностью готов, но, видимо, еще не отделан. Бендюжный громыхнул кулаком в калитку, за забором бешено залаяла собака. «Кто?» — спросил тонкий плаксивый женский голос. «Милиция! Муж дома! Откройте, у нас к Пескову дело!» Калитку чуть-чуть приоткрыли, собака за забором лаяла, как бешеная. «Кто? Что нужно?» Колосов услышал знакомый, почти шаляпинский бас. Песков был дома. Впрочем, куда ему теперь безработному было деваться? Калитка распахнулась, Никита увидел бывшего швейцара Красного Мака, его подругу жизни и его сторожевого пса, здоровенную кавказскую овчарку на цепи, исходившую желанием разорвать незваных гостей в клочки. «Вы?» — удивился Песков. «Снова ко мне? Зачем?» «Разговор есть», — ответил Колосов. «Не о чем мне больше с вами разговаривать», — Песков загородил проход. «И так из-за вас работу потерял». «Из-за нас?» — Колосов посмотрел на бывшего швейцара. Тот был выше их с Бендюжным на голову. «Да нет, вы и сами знаете, что нет». Песков взялся за калитку. «Уходите», — сказал он. «Рад бы. Не могу, служба такая». Колосов достал из захваченной с собой папки документ. «Вот, ознакомьтесь, пожалуйста. Результаты экспертизы вашего табельного пистолета, бывшего вашего». Песков взял заключение и одновременно сделал шаг назад. Они вошли, и жена Пескова, маленькая, кругленькая, похожая на куницу, тревожно выглядывающая, как из дупла из широкого капюшона пуховой куртки, захлопнула калитку. «Мишуля, в чем дело?» — спросила она жалобно. «Какой такой пистолет?» «Иди в дом, Оксана», — приказал Песков, — «и собаку забери, оглохнешь тут от нее». Он читал заключение прямо на улице, на 20-градусном морозе, читал медленно и придирчиво. «Ну и что?» — спросил он басом. «Вы человек военный, грамотный. Думаю, там все понятно изложено». Никита чувствовал, что отдаст концы, если Песков сию же минуту не пригласит их в дом к теплой печке. «Из вашего пистолета был произведен выстрел. Хотелось бы узнать, по какой цели, при каких обстоятельствах и когда вы стреляли». «Идемте, покажу». Песков снова широко распахнул калитку, и Никите стало дурно, о печке и речи не шло. Песков увел их от теплого жилья, как Сусанин, сначала по тропинке, протоптанной в снегу, к лесу, что начинался сразу же на окраине Чистцов и тянулся до самой железной дороги, затем заставил спуститься во враг. Там снега было уже по шею, однако впереди виднелась хорошо расчищенная, старательно утрамбованная площадка. Метрах в 30 от нее из сугроба торчал березовый шест с прибитой фанерой. «Вот, смотрите», — сказал Песков, указывая на шест. Колосов пригляделся. Фанера вся была в дырках, как проеденная жуками кора. «Мишень?» — поинтересовался Бендюжный, дуя на замерзшие пальцы. «Так точно. Каждый выходной здесь тренируюсь, чтобы навык не потерять». «Пойдемте в тепло», — взмолился Никита. И Песков поимел сердце, сжалился. Все же он был бывший офицер и питал уважение к людям в погонах. Он повел их к жилью, позволил проникнуть за забор, но потом повел не в дом, а к узкой, как пенал, бытовки в углу участка. Здесь было тесно, но трещала чугунная печка. Стоял верстак, висели по стенам инструменты и пахло стружками и клеем. Это была мастерская, где Песков собственноручно остругивал доски. «Мишень ничего не доказывает», — возразил Колосов, едва немного отогрелся у печки. «Вы накануне тренироваться могли, а потом вечером зайти в туалет и застрелить Тетерина». Песков покачал головой. «Ишь ты! Вы это серьезно?» «Серьезнее некуда. А как еще мне заставить вас давать показания?» Колосов готов был спорить. «В прошлый раз вы бы тоже, наверное, ничего не сказали, но вам Салютов приказал. Знаете, а вы ведь нас всех там немало удивили тем, что так смело в присутствии своего нанимателя начали говорить о его сынке». «Я правду про Филиппа сказал», — буркнул Песков. «Ну, вот и благодарность получил. Расчет и трудовую книжку в зубы. А теперь еще одно спасибо. В убийстве обвиняют». «Я вас не обвиняю. Просто даю понять, как может дело развиваться, в каком ключе при наличии вот такого неприятного для вас заключения без...» «Без чего еще?» — хмуро спросил Песков. «Без внутренней убежденности моей личной следователя прокуратуры, что вы не подозреваемый номер один, а главный наш свидетель. Причем свидетель добросовестный и честный». «Наговорился я уже, спасибо. Полный отчет дал». «Поймите, я не пугать вас этой бумагой приехал», — Колосов вздохнул. «Мне нужно лишь кое-что у вас уточнить, Михаил Романович и мы». Песков облокотился на верстак. «Тогда сначала о пистолете вашем. Когда именно вы из него стреляли?» — спросил Никита. «Первого мы не работали, а второго у меня тоже выходной был. Оба этих дня я по мишени во враге палил, ну, в честь нового века». «А патроны где брали?» — елейно спросил молчавший до этого момента Бендюжный. «С армии остались», — Песков усмехнулся. «Ну вот, сейчас и обыск будет». «Обойдемся пока», — ответил за коллегу Никита. «А разве правилами казино не требуется, чтобы вы сдавали оружие после дежурства?» «В красном маке не требовалось. У сменщика моего Приходько свой табельник. Да вон Китаев тоже всегда не пустой ходит». «Китаев ко всему еще и личный телохранитель Салютова». «Ну, не знаю. Там у нас инструкция была», — флегматично ответил Песков. «Сотрудникам службы охраны казино ношение оружия разрешено. Там в инструкции не сказано, что только в пределах территории». «Вы хорошо стреляете?» «Прилично». «Какие у вас все же были отношения с Тетериным?» — спросил Колосов. «Я уже отвечал. Нормальные, рабочие». «Точнее?» «Никакие», — хмыкнул Песков. «То, что вас уволили, по-вашему, это месть за те ваши откровенные показания?» Песков посмотрел на гудящую печь. «Салютов мужик умный», — сказал он медленно. «Я зла на него не держу. Все правильно он сделал». «Что, вас уволил?» «Угу. Я б сам себя уволил на его месте». «А зачем же вы тогда там мне рассказали про Филиппа, про эту Басманюк?» — искренне удивился Никита. «Так это ж правда была. Я правду сказал». «Не могли умолчать, что ли?» «Не приучен». «Здорово», — Никита покачал головой. «Второй раз вы меня удивляете, Михаил Романович. Вам в «Красном маяке» работать нравилось?» Песков усмехнулся. «Ну а коллектив-то какой там в этом казино?» — не унимался Никита. «Люди-то какие хоть?» — не выдержал и Бендюжный. Песков снова невесело усмехнулся. «Салютов там человек, остальные так, ссор, пыль у его ног». «Выгляжу, до сих пор уважение к нему сохранили», — заметил Никита. «Даже несмотря на...» «А у Тетерина с Салютовым какие были отношения?» Вопрос был, конечно, глупым, однако ответ озадачивал еще больше. «Ребята из охраны говорили, Тетерин его жалел», — ответил Песков. «Кого? Салютова? Тетерин жалел?» Бендюжный, казалось, услышал свежий анекдот. «Почему?» «Он давно у Салютова работал, еще когда тот другой бизнес держал. Я-то всего 2 года у него, а Тетерин давно. Ребята говорили, он его жалел, потому что ему все как-то не везло». «Это Салютову-то не везло?» — уточнил Бендюжный. «Ну ты и даешь, Романыч». «Жена у него была больная, психическая. Лет 20 его и всю семью мучила. Тетерин рассказывал, правда, не мне, это я слышал. Салютов иногда черный приезжал, как уголь, в офис, ну, когда еще фабрикой командовал. Ну и детки тоже. Игорь пьяница был, по пьянке и на машине разбился. Лип этот, Филипп». «У них с отцом конфликт?» — спросил Колосов. «Ну да, из-за бабок. Деньги все делят. Он тоже отцу не помощник. Значит, за все это Тетерин Салютова жалел. А что еще? Больше ничего. Песков вздохнул. Все. Постоянный клиент казино, некий Витас. Вам знаком? Песков покачал головой. Нет. А Газаров? Колосов вспомнил фамилию, упомянутую Китаевым. Да мало ли их приезжало. А играют-то в маки по-крупному? Или как? Поинтересовался Бендюжный. Вам столько и не снилось, лаконично отрезал Песков. То, что камера в вестибюле сломалась, это что, по вашему мнению, простая случайность? Спросил Колосов. Если б кто объектив разбил, была бы не случайность, а там проводка барахлила, насколько я понял. Чтобы так испортить, техника надо было вызывать, стену курочить. Случайность, по-твоему, выходит. А что сам-то по убийству думаешь, Михаил Романович? Спросил Бендюжный. Ну, положа руку на сердце. Думаю, что не я его убил. А кто? Спросил Бендюжный. Догадываешься? Тот, кому это надо было. Зря такие вещи не делают, резонно заметил Песков. Салютов, младший, мог прикончить старика? Спросил Колосов. Песков пожал плечами, что, скорее всего, означало «мог», но зачем ему? «Этот ваш питбосс, Жанна Марковна, что за птица?» Продолжал спрашивать Никита. «Царь-птица. Умная баба и зарабатывает, как министр. Замужем она?» «Нет, вроде. Но кто-то у нее есть, в казино что об этом говорят?» «Не вникал, неинтересно». «И все же, ничего необычного, странного не случилось в тот вечер перед убийством, не припомните?» Колосов чувствовал этот его вопрос последний. Песков покачал головой. «Нет». Он пошел проводить их до калитки. От мороза снова захватило дух, и кавказская овчарка, вновь посаженная на цепь, ярилась сильнее прежнего. «Ладно, поговорили, Михаил Романович», — сказал Никита, стоя у калитки. «Однако со следователем насчет пистолета вам еще предстоит разговор. Так что, если какие боеприпасы с армии есть, ну, патроны или еще что покрупнее, очень советую...» «Дома ты не держи арсенал», — хмыкнул Бендюжный. «А лучше сдай. Все одно в нашем районе не продашь. Узнаю, посажу». Песков открыл калитку, они уже садились в машину, как он вдруг сказал. Насчет странного вспомнил. Было кое-что. Только не перед убийством, позже. Когда Тетерина в туалете мертвым нашли, шум в вестибюле поднялся. Я там был охранник Китаев, и Марина Львовна сверху вдруг примчалась, спрашивала, кто застрелился. «Сноха Салютова? А что тут странного, женщина ж? Они всюду нос свой суют», — заметил Бендюжный. «Вы бы слышали, как она голосила», — ответил Песков. «Я с ней рядом стоял, видел. На ней лица сначала не было, белая, как покойник. А как сказали, что это Тетерин, вроде отошла». «Часто она бывала в казино?» — спросил Колосов. «Прежде частенько, а как муж разбился, ни разу за 2 месяца, только вот на эти сороковины».